Глава 55. Вера. Однажды мы поехали к бабушке Влада, моей матери, на день рождения. Подарки рядом с Владом на заднем сиденье лежали. В том числе коробка конфет. Приезжаем, он эту коробку бабушке дарит, а там одна конфета осталась. Остальные он втихаря по дороге все съел. Ах-ха-ха! Хохочу я, с интересом слушая Сергея Михайловича. Надеюсь, вы его не ругали? У него был такой невинный взгляд. Он даже не понял, что сделал. Язык не повернулся его ругать. Мы едем к Владу в больницу. Он лежит в республиканской. Там хорошие врачи, оборудование. А моему жениху уже сделали операцию, и скоро он поедет на реабилитацию в санаторий, где работает Женя. А еще был случай как раз перед Новым годом. Это он уже в первом классе учился. Пришел после утренника с кульком конфет, положил гордо на стол. Вид такой важный, будто мамонта добыл. Так вот, каждая, абсолютно каждая конфета в том кульке надкусана была. Ахаха, снова заливаюсь я. Да он у нас сладкоежка. Еще какой. Гордо. Ой, а давайте в супермаркет заедем, вкусняшек ему купим. Как раз мимо проезжаем. Сергей Михайлович кивает и сворачивает на парковку. В магазине выбираю самые лучшие конфеты и батончики своему сладкоежке. С полным пакетом едем в больницу. С трудом находим место на парковке. Я волнуюсь, что теряются драгоценные минуты, которые я могла бы провести с любимым, поэтому торопливо иду по тротуару вдоль кованого забора, коим огорожена больница. Боковым зрением держу в фокусе будущего свекра, заставляю себя притормаживать. Он не такой резвый, как я. Сережа. Окликает его. Анна Ивановна, выйди к нам на перерез из-за информера. Мы с Сергеем Михайловичем замираем. Я инстинктивно прижимаю пакет с конфетами к груди так, словно пытаюсь им оградиться от женщины, причинившей мне и собственному сыну много боли. Анна Ивановна ждала нас. Она выглядит какой-то жавшейся, усталой, старше. Надменность исчезла. Морщинки стали резче, губы тоньше, под глазами мешки. Муж к ней так и не вернулся. Живет в квартире Влада, а я все еще в общаге. «Сережа», — повторяет она тихо, подходя ближе. Ее взгляд скользит по мне, и я вижу в нем тяжелую, невысказанную муку. «Вера, можно вас на минутку?» Сергей Михайлович вздыхает, кладя мне руку на лопатку. «Иди, девочка, поднимись к Владу». «Я сейчас». Но Анна Ивановна качает головой. «Нет. Я хочу сказать вам обоим». Переглянувшись с Сергеем Михайловичем, отходим в сторону, чтобы не мешать другим людям. Мне не хочется разговаривать с этой женщиной, но из уважения к папе Влада остаюсь. «Как себя чувствует наш сын?» спрашивает она подрагивающим голосом, ища ответы в глазах мужа. «Хорошо. Скоро начнет ходить. Дай-то Бог». «Все?» Муж с ней прохладен, и видно, что его жене от его тона больно. «Нет-нет. Подожди, Анна Ивановна пугается, что мы уйдем. Я не знаю, с чего начать». Ее дрожащие пальцы теребят ручку дамской сумки. Глаза бегают с меня на мужа и обратно, щеки пунцовые, а на шее белые пятна и сильно пульсирующая венка. Я совершила ужасную ошибку. Непоправимую. Она делает паузу, собираясь с силами, на глаза накатывают слезы, уголки губ опускаются. Я лгала. И Владу, и тебе, Вера. Я думала, что поступаю правильно. Что ограждаю сына от возможной боли, от девушки, которая, как мне казалось, не выдержит испытания. Что я знаю лучше, что для него хорошо. Ее голос дрожит. Сергей Михайлович молчит, его лицо строго и непроницаемо. Но я не оградила его. Я причинила ему еще большую боль. Она обращается ко мне. Я видела, как он мучается без тебя, Вера. Как спрашивает, ждет. Надеялась, переболит у него, пройдет. Я прошу у тебя прощения, милая. Не как у невесты моего сына, а как у человека, которого я обидела самым подлым образом. Я заставила страдать тебя и своего сына. У меня нет оправданий. Только осознание того, что я была слепа, эгоистична и жестока. Она замолкает, и слезы наконец катятся по ее щекам. Она не пытается их смахнуть. И у тебя, Сережа, прошу прощения. За то, что втянула во все это. За то, что подорвала твой авторитет в глазах сына. Ты был прав, а я? Я нет. Прошу тебя, Сережа. И тебя, Верочка, простите меня. Простите. Она вдруг уменьшается на глазах. Не сразу понимаю, что она падает перед нами с Сергеем Михайловичем на колени. Прямо на землю. Не заботясь о чистоте коленей. Но ее муж реагирует вовремя и подхватывает ее за локти, рывком дергая вверх. Прекрати, Анна. В шоке смотрю на эту сломленную, плачущую женщину и не чувствую триумфа. Только щемящую жалость и странное опустошение. Все, чего я так хотела, чтобы она признала свою неправоту, свершилось. Но это не приносит облегчения. Передайте Владу, что я раскаиваюсь и прошу у него прощения тоже. Я так хочу его увидеть. Она кое-как открывает сумочку, находит там упаковку салфеток, достает одну, стирает ею слезы со щек. Сергей Михайлович говорит спокойно, как будто жалостливая речь жены, слезы, попытка упасть на колени его не тронули. «Аня, я не могу заставить нашего сына простить тебя. Ты едва не лишила его возможности ходить. Я консультировалась с лечащим врачом. Влад бы выздоровел», — всхлипывает она. «Но ценой своего здоровья. Та методика, на которой настояла ты, сделала бы из нашего сына инвалида. Мне не сказали о побочных эффектах», — оправдывается Анна Ивановна. «Что сделано, то сделано. Влад категоричен, он не хочет тебя видеть. Я не буду просить его переступать через себя. Иди домой, Анна. А мы к сыну. Он ждет нас». Сергей Михайлович разворачивается, чтобы уйти. «Что мне делать?» Анна Ивановна натурально заливается слезами. «Мне свет уже не мил без вас. Мне становится жаль эту женщину. Я попрошу Влада поговорить с вами, мягко касаюсь ее предплечья. Но ничего не обещаю. Девочка моя», — всхлипывает она. В глазах блеснула надежда. «Дай Бог тебе здоровья». Молча поднимаемся к Владу. Перед палатой, не сговариваясь, натягиваем на лица улыбки. Владу нужны положительные эмоции. Заходим. А Влад уже стоит. Без опоры на больную ногу, с костылями, облепленный железными креплениями от талии до середины бедер, но стоит. Лицо бледное, с бисеринками пота, зато улыбка до ушей.